ни электрического света, то погибнет она, эта русская, едва расцветшая культура. Обязательно погибнет. Ничего от нее не останется. Ни пушинки. Мура вышла из поезда в Таллине, как теперь назывался старый Ревель, столица Эстонии, не Истляндии, как это было до революции, в конце января. День был ясный, и впереди была встреча с детьми и Мисси, о которых она после октябрьского письма Уэллса знала, что они живы. Город показался ей веселым, нарядным, каким-то европейским, полным белого хлеба и пахучего туалетного мыла, и людей, и лавок, и газет. Она только успела взглянуть вокруг, обвести глазами вокзальную площадь, ступив на последнюю ступеньку вокзального крыльца, и носильщик, который нес ее старый довоенный чемодан, крикнул извозчика, как два человека в черной форме с двух сторон взяли ее под руки. — Вы арестованы, — было сказано на чисто русском языке, и ее втолкнули в коляску с поднятым верхом. Чемодан поставили ей в ноги. Один полицейский сел рядом с ней, другой вскочил на козлы. Ее локоть был крепко сжат твердой рукой. Она не нашла слов, не сразу их нашла, чтобы спросить, почему, за что. У нее все было в порядке. — Что это у вас именно в порядке? — спросил полицейский насмешливо. И она ответила: документы, виза, билет, разрешение, деньги, законно вывезенные, стараясь не спешить и ставить слова, разделяя их запятыми. Он сказал, что будет допрос, что она преступница и поэтому арестована, и что теперь она должна молчать. Она замолчала. В полицейском участке, куда ее привезли, ее заперли в чистую, пахнувшую дезинфекцией камеру. Пришла женщина, обыскала ее, ощупала ее всю, потом потребовала ключ от чемодана, открыла его и перетряхнула все, что там было. Ну что же там было? Две ночные сорочки, последние дырявые чулки, туфли с острыми носами, какие носили в 1913 году. Кусок английского мыла, подарок джипа в последнюю минуту перед отъездом. Мелочи. Потом она осталась одна в своей потертой шубе и шапочке, которую ей смастерила на Кронбергском Валентина из куска старого бобрика. Она просидела так до трех часов, когда ей принесли еду. Мясной суп с жирным наваром, кусок белого хлеба и вареный картофель, политый маслом и посыпанный укропом. Это все показалось ей очень вкусным, и на время она решила, что будущее совсем не так страшно. Потом ее повели на допрос. Она узнала о себе многое. Она работала на Петерса в ВЧК. Она жила с Петерсом. Она жила с большевиком Горьким. Ее прислали в Эстонию как советскую шпионку. В Эстонии ее считали советской шпионкой. В окружении Локарт ее считали агентом британской разведки. В эмиграции в 1930-х годах они говорили как о немецкой шпионке. То же, что писал о ней Петерс в 1924 году. Она узнала на этом первом допросе, что когда с неделю тому назад до Таллина дошло известие, что она собирается приехать, брат и сестра ее покойного мужа Ивана Александровича Бенкендорфа обратились в эстонский Верховный суд, поддержанные другими родственниками — Бенкендорфами, Шиллингами, Шеллингами и фон Шуллерами. И с прошением о немедленной высылке ее обратно в Петроград и о запрещении ей свиданий с детьми. Не попадая зубом на зуб, Мура сказала следователю, что она хочет адвоката. Против этого следователь не возражал. Он молча извлек из ящика стола лист бумаги и подал ей. Это был список присяжных поверенных города Ревеля, напечатанный по старой орфографии, явно до революционного времени. Часть имен была зачеркнута лиловыми чернилами. Она медленно про себя начала читать, шевеля губами и водя пальцем по строкам. Фамилии были русские, немецкие и еврейские. Русских она боялась. Это могли быть друзья и сподвижники генерала Юденича, ненавистники Горького. Они все до одного, наверное, будут предубеждены против нее. Слишком страшное было время, даже адвокаты не могут оставаться беспристрастными. И лучше ей, например, если понадобится операция, к русским хирургам в этом городе вовсе не обращаться. Немецкие фамилии были ей знакомы, и было немного. Это были, собственно, фамилии ливонского дворянства, Тевтонский орден, крестоносцы, с XIII века сидящие на своих землях,